И снова говорю привет. Контакт 12, аромат Хару, часть первая. Тебя можно отвлечь? Обратилась ко мне совершенно незнакомая девушка. Дело было в маленьком книжном магазинчике перед станцией, где я искал новую книгу своего любимого писателя. Может быть, из-за того, что она волновалась, но голос у нее был немного резкий, хоть и не дрожал. Не можешь мне вон ту книжку достать? Ее тонкий палец указывал на самую верхнюю полку, где теснились книги. Их там было очень много. Все с разноцветными обложками и разными дизайнами, отчего глаза просто разбегались. Именно поэтому просто указать пальцем на полку было недостаточно, чтобы понять, какая именно книга ей нужна. Которую? Ту, что с голубым корешком. А, произнес я, как только нашел нужным взглядом. Это как раз было и то самое издание, которое я искал до этого. Там была только одна книга с голубой обложкой. Она почему-то затерялась в той полке, а не была выставлена с остальными новинками. Там есть табуретка, если ищешь, на что встать. Не заметив моего замешательства, она указала на небольшой табурет, предназначенный специально для этого. Я перевел взгляд с полки на него, а затем вновь посмотрел на собеседницу. Симпатичная девушка с короткими волосами, заправленными за уши и примерно одного со мной роста. Хотя, может быть, даже была немного выше. Она и сама могла бы достать эту книгу, но если бы встала на табурет, было бы, конечно, легко заглянуть ей под юбку. Особенно учитывая длину. Да уж, девушкам приходится быть осмотрительным в таких делах. Как она и сказала, я принес табуретку и, забравшись на нее, потянулся за книгой. Роста все равно не доставала, поэтому пришлось немного постараться, чтобы достать ее. Но вот, пальцы дотянулись до заветного корешка. Спустя 2 года вышла новая книга, и она, наконец, оказалась в моих руках. Но, несмотря на все противоречивые мысли, которые крутились в моей... Я отдал ей эту книгу. «Спасибо», — сказала она, прижимая книгу к груди, будто она была очень важна для нее. «Не за что. Тебе нравится этот писатель?» «Угу. Честно говоря, мне тоже». Я старался, чтобы голос не звучал, будто я что-то выпрашиваю, но, видимо, безуспешно. По ее лицу пробежала тень. «Неужели ты тоже ее искал?» «Да, не подумал бы, что она может быть в таком месте». Я тоже все никак не могла найти, поэтому спросила у продавца. Он сказал, что у них как раз одна осталась. Вот оно как. Всего один экземпляр. Как жалко. Ну, ничего не поделаешь, пойду поищу в других книжных. Улыбаясь, соврала я. Перед тем, как прийти в этот магазин, я уже обыскался ее. Нигде ни экземпляра не осталось. Все разобрали. Книги в наших провинциальных городках в принципе заводят редко. Даже популярные новинки от лауреатов литературных премий и то редкость на прилавках магазина. Я понадеялся, что все-таки смогу купить ее в магазине в день начала продажи, поэтому поленился заказать. Теперь уж некого винить, кроме себя самого. Сутулись, я уже направился к выходу, как она вдруг меня окликнула. «Подожди!» «Да?» «Если хочешь, я могу дать почитать, после того, как сама почитаю, разумеется». «Почему ты мне решила ее одолжить?» «Я сама люблю книги, поэтому понимаю, каково это, когда хочется прочесть быстрее», сказала она, вдруг смутившись под конец. «Может, я полез не в свое дело? Кто знает, сколько храбрости ей потребовалось, чтобы остановить меня». В груди как-то потеплело, и я склонил голову в извинении. «Забудь, спасибо тебе. Я признателен за это, правда. Меня зовут Сигава Харуёси. Приятно познакомиться». Услышав мои слова, она облегченно выдохнула и широко улыбнулась. «Мне тоже приятно, Сигава-кун. Меня зовут Сиина Юки». Весной, окончив 2 класс средней школы, я встретил Сиину Юки. Выйдя из книжного, мы решили пойти в кафе, куда очень хотела сходить Сиина-сан. Осторожно открыв тяжелую дверь, я услышал звон дверного колокольчика. В кафе тихо играла классическая музыка, чего я раньше никогда не встречал, и в воздухе витал аромат кофе. Все тут говорило о том, что это место было предназначено для взрослой публики. Тут можно было спокойно провести время, наслаждаясь беседой. Добро пожаловать! О, какие милые посетители к нам заглянули!» Улыбаясь, поприветствовала нас работница. Красивая, молодая девушка и по совместительству единственный человек в этом кафе. Так как тут, кроме нас, никого не было. Она сказала садиться, куда пожелаем. Пока я осматривался, Сиина быстро выбрала самое солнечное место, так что мне не оставалось ничего, кроме как пойти за ней. Мартовское солнце приятно согревало через окно. Тут я неожиданно зевнул, сразу пытаясь подавить зевок, на что Сиина-сан только хихикнула. Сказала мне, что я прям как кот. «Ну, давай закажем что-нибудь. Ты что будешь, Сагава-кун?» Мельком взглянув на меню, лежащее в раскрытом виде на столе, мне изо всех сил пришлось сдерживаться, чтобы не издать удивленный возглас. Выбор тут был небольшой, зато цены приличные. Один стакан колы стоил 45 йен, а некоторые сорта чая и до 1000 йен. Сиина-сан же будто привычно заказывала черный кофе. Я последовал ее примеру, хотя кофе раньше никогда не пил. «Вот, это книга, о которой я говорила раньше», — сказала она после того, как с заказом было покончено. И вытащила из сумки две книги. Одну из них она давала мне почитать. Это не была та самая книга, которую она только что купила. Та, что Юки собиралась мне одолжить сейчас, была у нее в сумке с самого начала. По дороге в кафе мы разговорились о книгах, и Сиина посоветовала мне прочитать эту. Эту книгу она иногда носила с собой, так что решила и ее одолжить. Как раз мне будет что почитать, пока она не закончит читать новую. Мне кажется, тебе понравится. Уже заинтригован. Пока я бегал глазами по страницам, принесли наш кофе. От дымящегося напитка исходил особый, присущий только ему богатый аромат. Наслаждайтесь. Подав нам кофе и поклонившись, девушка вернулась обратно вглубь кафе. Ее длинные волосы, завязанные в хвост, качались из стороны в сторону, в такт шагам. Хоть я и не пялился на нее, но Юки все равно недовольно поджала губы. «На нее смотришь?» «А, наверное, она в твоем вкусе». «Да не то чтобы, хотя, признаюсь, она красивая». Меня заинтересовали ее волосы, они все-таки длинные, хорошо смотрятся, очень женственно. «Так тебе нравятся длинные волосы?» Сиина потрогала кончики своих волос и вздохнула. Взяла чашку и поднесла к губам, не добавив ни молока, ни сахара. Ее манеры и жесты, казалось, были отточены до блеска, такие изящные и элегантные, что даже просто действие выглядело словно картинка. Так я подумал на мгновение. Стоило ей сделать первый глоток, как лицо скривилось. Она издала разочарованный стон. Может, что-то не так с кофе? «Горько! Неужели кофе всегда такой горький?» А ты разве его не постоянно пьешь?» «Честно говоря, я впервые попробовала». «И несмотря на это, решила сразу попробовать черный?» «Но... у меня всегда было впечатление, что девушки, которые читают в кафе, всегда пьют черный кофе». Скривившись, будто только что выпила яд, она протянула руку к маленькой коробочке с сахаром, стоящей на краю стола. Взяв два кубика, она закинула их в темную жидкость, помешав ложкой, чтобы сахар растворился. Она опять поднесла кружку ко рту, но в этот раз отхлебнула совсем чуть-чуть, чтобы попробовать. На ее лице опять появилась гримаса, и она добавила еще один кубик. Попробовав снова, недовольство исчезло с ее лица, и она кивнула сама себе. «Если с сахаром, очень даже ничего». По правде говоря, я немного занервничал, потому что Сиина-сан, заказавшая черный кофе, казалась очень взрослой, однако ее реакция говорила об обратном. Смотря на то, как она кривится и добавляет сахар, чтобы убавить горечь, я убедился, что мы все-таки ровесники, а потому можно не нервничать. «Сагава-кун, а ты часто пьешь кофе?» «Впервые, если честно», — сказал я. Сиина-сан расхохоталась. «Ха-ха, так мы с тобой в одной лодке!» «Нужен сахар? Или попробуешь так?» Так же, как и Сиина недавно, я чуть глотнул, но неожиданно горячий, горький кофе обжег язык, и лицо непроизвольно скривилось. Быстро схватив кружку со льдом, я отпустил кончик языка в воду, касаясь льда, чтобы уменьшить эту покалывающую неприятную боль. В чем дело? Все-таки слишком горько? Язык обжег. Ага, неловкий, однако ты, Сагава-кун. Не ожидала от тебя, сказала она, потягивая свой кофе. Тут она вдруг опять скривилась и, как и я, поспешила отпить воды. Видимо, ее язык был не в лучшем состоянии. Вот и ты опростоволосилась. Рассмеялся я, пока она перекатывала кубик льда во рту со смущенным видом. В помещении раздался тихий шелест страниц. Музыка больше не играла. Когда мы начали читать, официантка выключила ее и прикорнула в уголке. Она выглядела умиротворенно, а лицо ее было расслабленное. Наверное, ей снилось что-то хорошее. «Слушай», — сказала Юки, закрыв книгу и посмотрев на меня. Я тоже закрыл свою, предварительно положив закладку и поднял взгляд. На столе стояли пустые кружки из-под кофе и почти полные стаканы воды. «Что такое?» «С какими иероглифами пишется Харуёси?» «Чего это так внезапно?» «Да просто интересно. Имя ведь такое редкое». «Что, в книжке есть какая-то загадка с именем?» Сиина-сан покачала головой, отрицая мое предположение. Но это была ложь. Очень явная ложь. Под конец предложения ее голос стал каким-то нервным и уж очень высоким. Подумав, на чем бы написать, я притянул к себе кружку с водой. Медленно проведя пальцем по стакану, я собрал капельки конденсата, и они, следуя за движением моего пальца, стекали на стол. Вот из большой круглой капли образуется линия, а те в свою очередь складываются в иероглифы. Вот так. О, какое совпадение! Водой написал иероглиф, читающийся как Ки, прямо после второго. О, у нас один иероглиф общий, радостно сказала она. Так, читая и периодически переговариваясь, мы провели почти 5 часов. В кафе до последнего никто так и не зашел. Вечером ощутимо похолодало, улицы были залиты светом фонарей, в небе виднелись звезды. Сиина-сан взялась перечислять названия созвездий, а когда я попросил показать мне их, она ответила, что знает только названия. По пути на остановку, когда я провожал Сиину-сан, она, как и обещала, одолжила мне ту самую книгу в голубой обложке. Я склонил голову в знак признательности и поблагодарил ее. Твердая обложка приятно ощущалась в руках. «Кстати, Сагава-кун, ты завтра свободен? Сейчас ведь каникулы». У меня только тренировка в клубе легкой атлетики до обеда. А во второй половине дня я свободен». Я хотел было предложить ей встретиться завтра, чтобы опять почитать вместе, но она меня опередила. «Тогда давай встретимся завтра. Поделимся мыслями о книге». Хотя сегодня мы всего лишь читали и разговаривали, мне было очень весело. Видимо, я задумался, прокручивая в голове этот день, и замолчал. Потому что Сиина-сан вдруг торопливо продолжила. «А, я не говорю, что ты должен всю ее прочитать до завтра. Нет, мы можем поговорить и о той, что ты читал сегодня. Как бы сказать, я сегодня очень хорошо провела время». Так Сиина-сан тоже сегодня повеселилась. Ни одному мне понравился сегодняшний день. Я был очень рад. Да, давай встретимся завтра. Угу. Мы уже прощались, как вдруг Сиина-сан посмотрела ввысь и указала пальцем куда-то в небо. Вон ту звезду я знаю, сказала она, показывая на звезду, что ярко сияла оранжевым светом. Это Арктур. На Гавайях ее еще называют Хокулеа. Я неторопливо шел по школьному коридору, но вдруг мимо меня прокатилось что-то белое и непонятное, как показалось на первый взгляд. Так как весенние каникулы были в самом разгаре, стоило мне только наклониться, чтобы поднять это, как по голове сзади что-то ударило. «Ауч! Что за черт? Стой, Хару!» Голос, позвавший меня, определенно был мне знаком. «Акане, не ожидал нападения с твоей стороны». Я обернулся и увидев стоящую в боевой позе Ринда Акане, девушку с моей параллели.